который очень скоро выделился своей жестокостью. Парень этот был племянником одного аристократа, потерявшего большое число рабов. В августе 1834 года Вирджил нарушил клятву и выдал Мореля и всех остальных. Дом Мореля в Новом Орлеане был осажден полицией, но по ее оплошности или с помощью подкупа Морелю удалось сбежать. Прошло 3 дня. Морель это время скрывался на улице Тулуз, в старинном доме, где был патио с вьющимися растениями и статуями. Он, говорят, ел очень мало и все бродил босиком по большим темным покоям, задумчиво куря сигары. Через служившего в этом доме раба он передал 2 письма в город Натчес и Ротриер. На 4-й день в дом вошли 3 мужчин и пробеседовали с ним до рассвета. На 5-й день к вечеру Морель встал, попросил наваху и тщательно сбрил себе бороду, затем оделся и вышел. Неторопливо, спокойно он прошел по северному предместью и, только оказавшись за городом, на прибрежных низменностях Миссисипи, зашагал быстрее. План его был вдохновлен пьяной отвагой. Морель хотел воспользоваться последними людьми, которые еще должны были его чтить, неграми-рабами на юге. Они же видели, как их товарищи бежали, видели, что те не возвращаются, следовательно, они верили, что беглецы на воле. План Мореля состоял в том, чтобы поднять всеобщее восстание негров, захватить и разграбить Новый Орлеан и занять всю его территорию. Низвергнутый и почти уже уничтоженный предательством, Морель замышлял ответ в масштабах континента, ответ, подымавший преступника до искупления и до истории. С этой целью он направился в Натчес, где его имя было более всего в почете. Привожу, собственно, его рассказ об этом путешествии. Я шел 4 дня пешком, прежде чем удалось достать лошадь. На 5-й день сделал привал у какого-то ручейка, чтобы запастись водой и отдохнуть. Сижу я на бревне и гляжу на дорогу, по которой шел, как вдруг вижу. Приближается ко мне всадник на породистом вороном. Как увидел я его, сразу решил отнять коня. Приготовился, навел на него мой славный револьвер и приказал спешиться. Он приказ исполнил, а я взял в левую руку поводье, показал ему на ручеек и говорю, чтобы шел вперед. Прошел он вар 200 и остановился. Я приказал раздеться. Он сказал, если уж вы хотите меня убить, дайте помолиться перед смертью. Я ответил, что у меня нет времени слушать его молитвы. Он упал на колени, и я всадил ему пулю в затылок. Потом рассек живот, вытащил внутренности и бросил их в ручей. Потом обшарил карманы, нашел в них $400, 36 центов и кучу бумажек, с которыми я не стал возиться, их рассматривать. Сапоги у него были новехонькие, и мне как раз впору. Мои-то уж совсем износились. Я кинул их в ручей. Так я обзавелся лошадью, чтобы въехать в Натчес верхом. Конец. Морель во главе взбунтовавшихся негров, которые мечтают его повесить. Морель, повешенный отрядами негров, которыми он мечтал командовать, с прискорбием признаюсь, что история Миссисипи не воспользовалась этими великолепными возможностями. Вопреки поэтической справедливости или поэтической симметрии, также и река, у которой совершались его преступления, не стала его могилой. 2 января 1835 года Лазарус Морель слег с воспалением легких в больнице в Натчезе, записанной под именем Сайлоса Бакли. В общей палате один из больных его узнал. 2 и 4 января на нескольких плантациях рабы пытались поднять бунт, но их усмирили без большого кровопролития.